«Что значит у меня свидание с Акоджей?» – ошарашенно спросил Зорину симулякрума. «То и значит», – невозмутимо ответил двойник. Она попросила встретиться с ней в небольшой чайной в двух кварталах от Академии, и я согласился. Зорину захотелось приласкать этого гада молнией. Правда, он знал, что легче ему не станет. Наоборот, он лишится ответов на важные вопросы вроде «Да как такое вообще могло случиться?» и еще сильнее все запутает. «Ты не можешь сам принимать такие решения!» Злобно прошипел он двойнику. Тот приподнял бровь. «Так и есть!» – надавил Зориан. «Да, ты мой симулякрум, и я дал тебе карт-бланш, но тебе следовало сначала связаться со мной. Хочешь сказать, что будь на моем месте, ты послал бы ее подальше?» С понимающей улыбкой спросил симулякрум. Зориан нахмурился. «Случись это до временной петли, да, определенно. Сейчас? Да ни за что. Он не собирался встречаться с Акоджей, едва ли они сошлись бы характерами, но он, по крайней мере, даст ей шанс». И хоть проклятая понимающая ухмылка на лице двойника и бесила его, тот был прав. Сам Зориан принял бы тоже решение. «Все это...» — начал было Зориан, но прервался и вздохнул. «Когда?» «Через 2 дня». «Как, черт возьми, это произошло?» — спросил Зориан. «Я знал, что нравлюсь Акодже, но раньше она ничего такого не делала. Что изменилось? Что ты сделал?» «Вообще-то она как-то назначала тебе встречу, помнишь?» — уточнил симулякрум. «Но в последний момент струсила, и все кончилось ничем. Но думаю, в этот раз будет иначе. Все же настоящее свидание. Так вот, я ничего не сделал. Это твои прежние симулякрумы». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Зориан. Весь этот разговор он только и делал, что хмурился. «Судя по всему, они много чего делали. Общались с самыми разными людьми, не упоминая это в отчетах. И в частности, сошлись с Акоджей, настолько, что набралась смелости пригласить меня». Прежде чем развеять симулякрум, Зорин всегда просил создать пакет памяти со всеми важными событиями его короткой жизни. Обычно это сопровождалось устным докладом. Зорин считал полезным общаться со своими двойниками, чтобы оценить их успехи. В итоге он полагался на способность симулякрума выделить и скомпоновать главное. Но выбора не было, попроси он все их воспоминания, это заняло бы все его время. Даже самые заурядные сутки потребуют не меньше 2 часов на просмотр, а он недовольствовался только одним двойником. Оставалось лишь довериться им. «Зачем им это делать?» — спросил Зориан. «Без понятия. Но если хочешь мое мнение, потому что воображать твою реакцию, когда ты все узнаешь, довольно забавно», — ухмыльнулся симулякрум. «Меня лично твои тревоги точно забавляют». «Мои тревоги, да?» — медленно переспросил Зориан, одарив этого типа убийственным взглядом. «Вообще-то есть идея получше. Это сделаешь ты». «Но я же здесь только до конца дня», — озадаченно сказал симулякрум. «Теперь нет», — заявил Зориан. «Я давно думал отменить правило 24 часов, и ты будешь первым испытателем. Поздравляю, ты проработаешь несколько дней, а заодно понесешь ответственность за свои поступки». «Эй-эй», — запротестовал симулякрум. «Погоди минутку. Не думаешь, что только последний урод пошлет вместо себя двойника на свидание с девушкой?» «Почему же?» — зловеще улыбнулся Зориан. «Пригласили тебя, так что будет только справедливо, если и пойдешь ты». «Да, но... встреча назначена в чайной, а я сделан из эктоплазмы», — сказал симулякрум. «Предполагается, что я буду что-то есть и пить, а я монолитен от самого горла». Ха, а вот этого он не знал. Зориан знал, что его симулякрумам тоже нужен сон. Он как-то поручил одному работать ночью и утром нашел его сопящим на полу. А в этой идее питья он не задумывался. В свитке говорилось, что двойнику не нужно иного питания, кроме магии, так что он даже не вспоминал об этом. «А знаешь что?» — вздохнул Зориан. «Ты прав. Пойти должен я, хотя бы ради Акоджи». «Вот именно. Рад, что до тебя дошло», — с облегчением вставил двойник. «Однако...» — повысил голос Зориан. «Это не значит, что тебе все сойдет с рук. Помнишь, что я сказал раньше?» «Нет», — неуверенно отозвался симулякрум. «Я сказал, что собираюсь отменить правила 24 часов», — терпеливо повторил Зориан. «Это все еще в силе, и испытывать все будешь ты». Он быстро собрал карты, брошюрки и частично заполненные таблицы и бесцеремонно вручил их симулякруму. «Мои поздравления», — сухо сказал Зориан. «Ты только что выиграл путевку в КОС. Твоя задача, от которой ты не вправе отказаться, будет пересечь 7000 километров менее чем за неделю. Удачи!» «Да ты что?» — возмутился симулякрум. «Ты ж сам знаешь, что это невозможно! Эй, эй, вернись!» Но Зориан уже не слушал. У него было всего 2 дня, чтобы выяснить, во что еще его втравили собственные симулякрумы. В смысле, помимо свидания с Акоджей. Небольшая чайная вдали от оживленных улиц имела определенную репутацию среди студентов. Разумеется, не всех. До временной петли Зорян даже не слышал о ней. Но студенты с более насыщенной личной жизнью считали заведение удачным местом для романтического свидания. Так что приглашение Коджи несло более чем очевидный подтекст. Она проявляла романтический интерес. Само свидание, на взгляд Зоряна, проходило неплохо. Они оба не были особо общительны, так что за столиком царило неловкое молчание. Но они все же немного поболтали, и в этот раз Акоджи не убежал от него в слезах. Замечательный прогресс прошлого раза. Он проглотил последние капли остывшего чая и внимательно посмотрел на Акоджу. Та смущенно отвела взгляд, фонтанируя смеси восторга и беспокойства. Стройная девушка в явно недешевых очках, темно-русые волосы, короткая стрижка. Сегодня она оделась наряднее обычного, но по-прежнему сдержанно и консервативно. Ткань приглушенных цветов не открывала ничего лишнего. Не красавица в полном смысле слова, но все же довольно симпатичная. Особенно со смущенным румянцем, как сейчас. Ее было совсем непросто прочитать. Да, он ей нравился, но тут явно было что-то еще. Уважая ее личное пространство, он не считывал ее поверхностные мысли, ограничившись пассивной эмпатией. И чем дальше, тем понятнее становилось, что она хочет о чем-то поговорить, но никак не решается. Что же ее тревожит? Он бы спросил прямо, но не хотел рисковать, ведь пока все и так шло неплохо. Да если это действительно важно, она рано или поздно наберется смелости. «Спасибо, что принял мое приглашение». А Коджа внезапно выпрямилась сильней. «Я... можно тебя кое о чем спросить?» «Конечно, спрашивай», — кивнул Зорян. «Я знаю, что ты не очень ладишь со своей семьей». Она замолчала, пытаясь оценить его реакцию. «Ох ты ж, теперь понятно, почему она никак не решалась заговорить. Скажи она такое прежнему Зориану, это было бы очень рискованно. Сейчас же, хотелось верить, что с тех пор он хоть немного повзрослел, так что Зориан жестом предложил ей продолжить». «Так вот», — торопливо продолжила она, «поэтому ты вроде как обозначил свое желание как можно скорее добиться независимости, найти высокооплачиваемую работу, жилье и все такое». Зориан посмотрел на нее с интересом. «И я подумала, не дашь ли ты мне пару советов по этому поводу?» Наконец решилась она. «Как стать самостоятельной?» — уточнил Зориан. «Да», — поспешно подтвердила она. «Зачем?» — поинтересовался он. «Мне казалось, что у тебя хорошие отношения с семьей». «Так и есть», — сказала она. «Мы довольно близки, и проблем не возникает. В этом смысле мне повезло. Просто со всеми остальными куда сложней». Зорин хотел было ответить, но она продолжила. «Да, я знаю, кроме учителей». Она предостерегающе посмотрела на него. «Но на самом деле студенты их не особо-то интересуют. Особенно заурядные, как я, из обычных семей, не имеющие ничего, кроме усердия». Зорян задумчиво хмыкнул, пока не понимая, куда она ведет. Сама же Акоджи молчала, похоже, обдумывая, как лучше выразить свою мысль, так что он просто ждал продолжения. «Тебе никогда не приходило в голову, что Академия просто доит из нас родительские деньги?» — наконец спросила она. Не ожидавший такого, Зорян слегка отстранился. Не приходило ли ему в голову? Но на его взгляд Академия допускала множество ошибок, но... «Нет, никогда», — признался он. «Извини, а почему ты так думаешь?» «Ну, в прежние времена, пока войны, расколы и плач не прорядили благородные дома и других потомственных магов, Королевская Академия Магических Искусств Сиории помыслить не могла, чтобы принять на обучение кого-то вроде нас, без магической родословной. Уверена, мы учимся здесь лишь потому, что Академия оказалась перед выбором сокращать бюджет или набрать кого попало ради денег. И, конечно, выбрала деньги». «А», — откликнулся Зориан. «Да, в этом смысле ты, наверное, права. Но лично я не назвал бы это «доить деньги». Может, это уже паранойя», — вздохнула Акоджа. «Последнее время Академия меня разочаровывает. Так вот, теперь я уже не уверена, насколько полезен будет ее диплом. Родители заплатили за обучение огромные деньги и ожидают результатов. Когда я только поступила, я думала, что достаточно усердно учиться, и все образуется. Теперь я уже в этом не уверена. И я не хочу возвращаться к родителям и просить о помощи. Я знаю, они помогут, но... не хочу разочаровывать их. Не хочу быть обузой». «И ты надеялась, что я подскажу, как найти хорошую работу, доступное жилье и все такое?» — закончил за нее Зориан. До временной петли он вряд ли смог бы ей чем-то помочь. Он и сам думал так же: учись хорошо, и все наладится. Разве что под «хорошо учиться» они понимали несколько разные вещи. Но теперь он и правда мог порекомендовать ей кое-какие места. Он пару раз проверял возможные варианты трудоустройства, но давно уже перерос уровень большинства вакансий, так что махнул на них рукой. хотя на его взгляд сейчас ей стоило бы забыть об этом и сосредоточиться на учебе, разве что слегка сместить приоритеты. «Просто выбери одну отрасль магии и сосредоточь на ней все усилия», — сказал он. «Я бы порекомендовал заклинательные формулы, за них всегда хорошо платят. Но ты, кажется, недолюбливаешь математику. А как ты относишься к изменению?» «Наверное, положительно». «Пожала она плечами». «Тогда попробуй сосредоточиться на нем», — сказал он. «Это тоже прибыльная отрасль. К тому же Ильза — мастер этой школы, и ты ей вроде как нравишься, так что она может тебе помочь». «Вот как», — задумчиво ответила она. «Да и я сам неплох в изменении», — добавил он. «И смогу помочь, если у тебя будут сложности». Вообще-то он мог помочь ей почти в любой отрасли магии, но проявил скромность, не став это упоминать. Повисло молчание, а Коджи переваривала услышанное, нервно теребя кружку. «Что ж», — прервал молчание Зорян. «Это все? «А?» Она на миг запаниковала, вернувшись в реальность. «А, ну, я... да, наверное...» «Ясно», — ответил Зорян. «Даже немного жалко. Когда ты пригласила меня, я уже подумал, что это свидание». «Я... но... это не... и это тоже...» Запинаясь, ответила она. «Расслабься. Я просто шучу». Негромко хохотнул он. «Дурак», — надулась она. «Но, ты мне и правда нравишься». «Скажу честно, сейчас меня не интересуют отношения», — прямо сказал он. «Никаких интрижек внутри петли. Я знаю, это довольно жестоко, но...» «Я понимаю», — вздохнула она, слегка сутулившись. На удивление сдержанная реакция. «И раз ты настолько честен, скажи прямо, у меня есть хоть какие-нибудь шансы?» «Не знаю», — признался Зориан. «Мы с тобой так отличаемся друг от друга». «Чем отличаемся?» В ее голосе звучало скорее любопытство, чем обида. «Как по мне, мы очень похожи». «Ну, для начала ты куда серьезнее подходишь к правилам и общественному мнению», — сказал Зориан. Она раздраженно посмотрела на него. «Я знаю, что нормы приличия заботят тебя куда меньше. Я не слепая», — ответила она. «И ты мне все равно нравишься. Мы же с тобой сможем потом над этим поработать?» Зориан чуть не спросил, поработать со мной или надо мной. Такое ощущение, что для Коджи он лишь заготовка для чего-то устраивающего ее. Впрочем, и так можно испортить всю встречу, так что он проигнорировал неудобный вопрос и перешел к следующему пункту. Несмотря на его отказ, свидание завершилось довольно умиротворенно. Возможно, она просто считала, что у нее еще есть шансы, раз он не отказал категорически. В любом случае, они договорились встретиться через неделю в более нейтральном месте, чтобы Зорин мог передать ей собранные материалы о вакансиях, ценах на жилье в других городах и тому подобных вещах. Он даже не знал, как ко всему этому относиться. Когда он услышал о свидании от симулякрума, он уже готовился к новым неприятностям. На его взгляд, они с Акоджи совершенно несовместимы. Однако же свидание вышло почти удачным, хотя и совершенно несвоевременным. Ладно, наверное, могло быть хуже. Например, симулякрумы могли свести его с Неолу, он уже выяснил, что в этом цикле она тоже считает его другом, и, судя по ее мыслям, не отказалась бы от большего. Да, будь свидание с ней, на следующий день об этом знала бы вся Академия. А Коджи хотя бы умеет держать язык за зубами. К счастью, в отличие от старосты, Неола была воспитана более традиционно и ожидала, что парень сделает первый ход. На будущее надо очень пристально следить за симулякрумами, которым достались скучные задачи вроде посещения уроков. «Это что, шутка?» – недоверчиво спросил симулякрум номер 2. 500 монет серебром за телепорт в Зиксию? Я что, по-вашему, деньги на грядках выращиваю?» Его собеседник, покрытый татуировками лысый мужчина лет 40, скривился в ответ. «Не нравится, можешь ходить», – ответил он на ломаном окасианском. Симулякрум раздраженно вздохнул и зашагал прочь. У оригинала было полно денег, но не у него. Покидая Эльдемар, он мог взять с собой лишь определенную сумму и был вынужден экономить. Тем более, что в каждой стране была своя валюта, что исключало расчет бумажными деньгами. Эльдемарские деньги мало что стоили за пределами Алтазии. Да и кое-где на самой Алтазии, если на то пошло. В одной крошечной стране эльдемарцев ненавидели настолько, что его чуть не побили, когда он предложил королевские банкноты. Нет, если он хочет добраться до места, нужны универсальные средства расчета: золото, серебро и драгоценные камни. Они и объемные, и тяжелые, так что много не унесешь. Симулякрум номер 2 недовольно бурчал под нос. В начале пути ему казалось, что он нашел гениальное решение. Если официальная сеть так медленна и неудобна, почему бы не обратиться к местным магам, чтобы они телепортировали его частным порядком? Плюс собственный телепорт, когда в округе нет подходящих магов, и задача добраться в Кос менее чем за неделю начинает казаться реальной. В итоге же все оказалось несколько сложней. Прежде всего, оказалось, что у него неверное представление о числе способных телепортации магов. Особенно тех, кто могли перемещаться на большие расстояния с пассажирами. Таких оказалось очень мало, и найти их можно было только в крупных городах. К тому же далеко не все из них любили путешествовать, и зачастую имели очень ограниченный набор ориентиров. И, наконец, технически его предложение было незаконным, пересечение границы без надлежащих формальностей, и некоторые маги просто отказывались, а другие заламывали огромные цены. Но даже со всеми этими сложностями он сумел успешно пересечь Алтазию и столкнуться с другой проблемой, добравшись до Шиванского архипелага и стран Кслотика. Он не знал местного языка. Зорин владел тремя языками, обычным акасианским, на котором говорят по всей Алтазии, одним из диалектов кхаски, используемым крестьянами Сирина, и древним высоким акасианским, используемым учеными и дипломатами. Даже среди магов мало кто владел древним наречием. Так что расспрашивать и договариваться приходилось на обычном акасианском, вполне нормально на территории Алтазии, но жуткая головная боль за ее пределами. И Шиванский архипелаг и государство Кслотика когда-то входили в империю, но хоть там и говорили на акасианском, диалект был столь чуждым, что Зорин едва понимал их. Да еще и во многих местах, как в Сирине, говорили на своих языках, зная лишь несколько слов на всеобщем, для общения и торговли с чужаками. В свое время империя насадила повсюду свой язык, но не истребила местную речь. В особенности на архипелаге, где на каждом клятом острове говорили на своем языке. Ему казалось, что хуже быть уже не может, еще как могло. Следуя на юг вдоль побережья Миасины, он прибыл в Кос, который никогда не покорялся икосианам, благодаря огромной пустыне. Пусть и куда меньше в древние времена, и горные цепи, разделяющие континент надвое. Как результат, здесь говорили на совершенно незнакомых Зорину языках. В довершение всего, чем дальше он углублялся на юг, тем темнее становилась кожа местных жителей. И тем сильнее он выделялся в толпе. Его считали странным чужеземцем и неизменно встречали недоверием. Сейчас он как раз был в одном из худших мест, единственное сообщество магов на сотни километров окрест. Они прекрасно об этом знали и стремились выдать его до последней монеты. Ладно, наверное, могло быть хуже. Например, он мог бы все еще ходить на уроки, вот это был бы настоящий кошмар. Интересно, как там у оригинала сложилось с Акоджей. Надо будет вызнать подробности во время ежедневного доклада.